него не было сил сосредоточиться на этой мысли. Лоретта гладила его, как ласковая мать, и ее нежность убаюкала Паулу. Он проснулся в чудовищном настроении, разбуженный кошмарным сном, который силился и не мог вспомнить. Лоретта еще спала. Он прошел в кухню, сварил кофе, поставил две дымящиеся чашки на поднос. Затем вышел в прихожую, открыл чемоданчик, вынул мешочек и достал из него один бриллиант. Он был голубой, каплевидной формы. Пауло попробовал представить себе удивление Лоретты, когда он, вернувшись в спальню с подносом, разбудит ее и вместе с чашечкой кофе подаст бриллиант. Но Пауло не удалось заставить себя улыбнуться. Никогда прежде на душе у него не было так муторно. Наследство, которое, как он себя уверял, досталось ему по праву, жгло ему пальцы. Он опустил бриллиант обратно в мешочек, взял поднос с кофе и пошел будить Лоретту. Лоретта уже просыпалась сама и встретила его улыбкой. Они выпили кофе, сидя на кровати. Лоретта была олицетворением деликатности, но, читая в глазах возлюбленного беспокойства, не могла удержаться от вопроса. «Что с тобой?» — мягко спросила она. «Плохо себя чувствуешь?» «А как, по-твоему, должен чувствовать себя человек, который продал душу дьяволу?» — криво усмехнулся Паулу. «Ты все шутишь. А что мне остается делать? У тебя неприятности?» Он попытался ее успокоить. «Ничего страшного, просто день предстоит сумасшедший», и добавил. «Я должен рано уйти. До того, как стать любовниками, они были соседями. Пауло переехал в этот дом после развода с Арнеллой. Лоретта, владелица небольшого антикварного магазина, занимала квартиру, примыкающую к той, что купил Пауло. Им было хорошо вместе, и вскоре они решили соединить две квартиры в одну, пробив дверь. В банк Пауло поехал на такси. Получив в аренду сейф, он положил туда бриллианты Равести, после чего позвонил в Рим Пьетро, который еще не успел переодеться с дороги. «Послушай», — решительно начал Пауло, — «у меня было время подумать, и я понял, что не хочу оставлять эту кожаную штуку себе». «Так я тебе и поверил», — усомнился Пьетро. «Только что я арендовал в банке сейф, и теперь эта штука лежит там. Приезжай и бери ее себе». «Могу предложить другой вариант. Ты приезжаешь, и мы вместе подумаем, как разделить камешки между всеми наследниками». На другом конце провода раздался хохот. «Старикан из того света решил подложить нам свинью», — захлебываясь от смеха, сказал Пьетро. «И ему это удалось, ей-богу. Знаешь, что я тебе скажу? Позвони моей тетке. А меня уволь, не желаю иметь никакого отношения к этому чертову наследству». «Не дури. Тысячи миллиардов не та сумма, чтобы ее нельзя было разделить на всех. Обратись к тете Анне, уж она-то с удовольствием за это возьмется и все сделает в лучшем виде». Пьетро положил трубку. Пауло нашел в записной книжке номер Анны Равести. «Я приехал из Венеции», — сказал он, назвав себя. «Жду вас в банке». «Какой банк?» «Банко ди Рома. Дело очень важное, так что поторопитесь». Когда час спустя Паоло Монтекки появился в редакции, у него было превосходное настроение. Еще бы, гора с плеч свалилась. Спору нет, деление наследства на более или менее равные порции противоречило воле старика. Но Анна наверняка придумает, каким образом это сделать, чтобы все остались довольны. Паоло был на седьмом небе. Вернувшись в редакцию, он нашел на своем письменном столе официальное извещение о назначении его главным редактором всего издательства Равести. Он позвонил Лоретте. «Как дела?» — спросила она. «Отлично. Произошло событие, которое нужно отметить». «Событие? Какое?» «Потерпи до вечера. Вечером все расскажу за бутылкой шампанского». В ту ночь Соне приснилась Мария Карлотта. Она сидела на каменной скамье, освещенная ярким венецианским солнцем, и отщипывала зрелые янтарные виноградины от большой грозди, которую держала в руке. Когда Соня подошла к ней, она улыбнулась счастливой улыбкой и протянула матери виноградную гроздь. «Хочешь?» Соня отрицательно покачала головой и уже хотела обнять дочь, но проснулась. Открыв глаза, она не сразу поняла, где находится. Потом взгляд ее упал на ширму, и она вспомнила, что накануне вернулась в отчий дом.